занавес. Совет все чаще обсуждал будущее Крымского ханства. Я скажу, когда мы взываем к свободе греков, то они, утесненные, идут с нами охотно и понятливо. Иное дело татары. Обещать им свободу — все равно, что слепых в Эрмитаж зазывать. Султан их не угнетает. Напротив, Турция для них вроде щита, за которым они прячутся от наказания. Свободу, господа эти, понимают как право разбойничать, полонять и убивать. Вот отними у них это право, и они сочтут себя угнетенными. Правда, гиреи крымские казнят сурово, но это в порядке вещей на Востоке, и деспотизмом не считается. Нам нельзя ратовать за свободу татарскую, но мы должны сделать все, чтобы Крым превратился в державу самостоятельную, от султана независимую. Закончив говорить, Екатерина потянулась к табакерке. «Я скажу», — продолжил граф Кирилл Разумовский, «сразу же, как Крым станет самостоятельным, он должен вести свою политику в поисках союзов. С кем же он вступит в альянс? Мы для них неверные собаки, гиуры. И тогда Бахчисарай первым делом направит послов к тому же султану, вступив с ним в союз, направленный опять-таки против нас, и ничто в мире не изменится. Как были Турция с Крымом одним телом, так и останутся. Что выиграем?» «Я скажу», — начал Григорий Орлов. «Делая татар от Турции отделенными, следует договором их обязать, чтобы приняли протекторат российский. А в утверждение союза должны они гавань в Крыму нам дать, гарнизоны принять наши воинские. Вот тогда пусть рыпнутся, заставим паток улизать с кончика шила». «Я скажу», — добавил Никита Панин, — «сложные материи предстоит разрешить. Ведь, по сути дела, уклад татарского бытия не вчера сложился, он длился веками. Протекторат турецкий над Крымом и Причерноморьем собираемся мы заменить русским покровительством. Прежде подумаем. Я предчую заранее, — сказал Панин, — что если даже такой порядок удастся устроить, то конфликтов в будущем не избежать. Не мы, так потомки наши еще не раз татарский вопрос разрешать будут». «Я скажу», — подал голос вице-канцлер Голицын, — «в случае, если сей опыт нам удастся, а татары протекторат российский воспримут, Европа зубовный скрежет издаст. Я умолчу о Франции, о кознях лондонских, но у нас под боком живет угнетатель славян из вечной Австрии. И Мария Тереза сама к Черному морю в устье Дуная устремляется. Вот где еще узел завязан». Гришка Орлов встал, громыхнув креслом. «Так что же нам делать? Или руки опустить?» Екатерина велела Панину провести политический зондаж в Бахчисарае. «Не менее нам необходимо, — писала она, — нужно иметь в своих руках проход из Азовского в Черное море. И для того об нем домогаться надлежит». В это время ханствовал Каплан Гирей, и на обращение Никиты Ивановича, обрисовавшего перед ним судьбы Крыма в новом свете, хан отвечал Петербургу тоном дерзостным: «Подобные слова тебе писать не должно. Мы, Портою Высокой, во всем довольны и благоденствием тут наслаждаемся. В этом твоем намерении, кроме пустословия и безрассудства, ничего более не заключается». Панин доложил Екатерине: «Но ведь помимо сыновей Селима и Каплана у Крым-Гирея еще племянник есть, Шагин-Гирей, который мыслит не как татарин крымский, а скорее солидарен с ордами ногайскими, среди которых он и кочует в степях, боясь быть отравленным. Никита Иванович положил перед императрицей письмо крымского хана. «После такого афронта, для нас неприличного, что прикажете делать?» «А по башке их бить», — отвечала Екатерина. Вырубленная из камня древняя сова немигающе глядела в желтизну ногайских степей. С высоты ворот Ор-Капу, перекопа, сова видела, как скачут из степи всадники. Это ехал с конвоем Шагин-Гирей, но гарнизон крепости был составлен из янычар, и они не пропустили его в пределы ханства. Навстречу Шагин-Гирею выехал Байрактар, знаменосец янычар. Он был в шальварах, но голый до пояса, на груди болтались голубенькие бусы, а голову прикрывала массивная челма. За ним на конях двигались мамелюки. Шагин-Гирей молча ждал. «Это ты, шакал, явившийся за объедками!» — закричал Байрактар еще издали. «Убирайся отсюда! Я предвещаю тебе, что не одну холодную ночь ты проведешь на кладбище, где погребены грязные свиньи!» Он сделал знак рукою, и три мамелюка, развиваясь бурнусами, выскочили наперерез Шагин-Гирею, натянули свои луки, разом выстрелили. Шагин-Гирей одну стрелу отбил саблей в полете, от второй уклонился движением гибкого тела, а третья завязла в его кожаном щите. Потом выпрямился на стременах. «Выпавший из-под хвоста каирской собаки!» — ответил он Барактару. «Я больше не стану разговаривать со Стамбулом. Отныне я начинаю серьезный разговор с Петербургом. Ты слышал?» «Я слышал голос Ехидны. Тогда будь здоров!» Шагин-Гирей выдернул стрелу из щита и послал ее обратно. Могучий Байрактар с ревом опрокинулся назад. Длинная стрела, еще вибрируя после полета, торчала из его глаза. Древняя каменная сова равнодушно проследила, как в облаке душной пыли исчезли всадники, имевшие кочевья, но никогда не имевшие дома. «Шагин» в переводе с татарского означает «сокол».